44. 15 мая. «Привет, я Мика». Парень слез со стула и заглянул в экран. Алекс склонил голову на бок, разглядывая его. «Теперь все ясно». «Что именно?» — улыбнулся Ярвинин. «Не бери в голову», — отмахнулся мой друг. «Рад знакомству. Я Алекс». «Тоже рад». Парень протянул ладонь к монитору. «Виртуально жму руку. Анна не умолкает, трещит о тебе». «О моей сексуальной рыжей бородке, надеюсь?» — хохотнул Алекс, поглаживая пушок на подбородке. «Ничего не слышал о бородке». Театрально нахмурился Мика и посмотрел на меня. «Ты расскажешь мне, Анна?» «Алекс шутит», — объяснила я и метнула в экран выразительный взгляд. «Так, значит, ты фанат друзей?» — спросил Мика. «А, ты про это?» Алекс повертел в руках пузатую кружку с эмблемой центральной кофейни. Центральная кофейня. Central Park. Главное место сбора героев сериала «Friends». Друзья. С 1994 по 2004 года. Создатели Крейн и Кауфман. Родители зачали меня под одну из серий. Эпизод, в котором все смотрят видео с выпускного. Помнишь? Конечно. Видимо, что-то пошло не так, раз я родился таким. С досадой скорчил рожу Алекс и указал на стоящий рядом со стулом костыли. «Думаю, все дело в толстой Монике», — предположил Мика. «Или в усатом Россе», — подсказала я. «А я всегда подозревал нос Рэйчел», — развел руками Алекс. Мы рассмеялись. «Так, значит, вы двое?» Экран отобразил загадочную улыбку на лице моего друга. «Мика пришел, чтобы украсить мой потолок звездами», — поспешила перебить его я. «Звездами?» — лицо друга вытянулось. «Да». «Анна страдает от того, что, засыпая, не видит звезд», — объяснил Мика и потряс пакетом, который притащил с собой. «Я вырезал их из бумаги и приклеиваю к потолку. Они будут светиться в темноте». Алекс застыл с открытым ртом. «Мой плейлист по твоим любимым книгам, Анна, только что уступил первенство в списке лучших подарков года звездному небу от этого парня». «Я знаю». Меня накрыло волной смущения. «Это временный вариант», пояснил Мика. «Потом придумаем что-нибудь круче». Он снова залез на стул и стал приклеивать звезды к потолку. «Он разобьет тебе сердце», — написал на бумаге Алекс и поднес к экрану. «Знаю», — кивнула я. «Так как насчет кинотеатра?» — спросил Алекс. «Предлагаешь сходить в кино?» — отозвался Мика. «Иногда мы устраиваем совместные просмотры фильмов». «На расстоянии», — пояснила я. «В сети». «Давайте завтра». Алекс сверился со своим расписанием. «К 6 я закончу монтировать ролики». «Я тоже смогу подключиться у себя из дома?» — уточнил Мика. «Конечно. Добро пожаловать на киносеанс». Ночью я лежала, глядя на усеянный светящимися звездами потолок, и улыбалась. А сердце билось быстро-быстро, так, будто собиралось обогнать время. На следующий день, с самого утра, от Мики не было никаких вестей. К вечеру я забеспокоилась, что он забыл о нашем совместном сеансе, но в половине шестого раздался звонок в дверь. «Ты еще не собралась?» — шутливо возмутился он. «Куда?» «Ко мне в гости, разумеется». «Но мы же планировали...» «Какая разница, где смотреть фильм? Ты же еще не была у меня. Самое время посмотреть, как я обустроил себе комнату на первом этаже». «Но...» — растерялась я. «У меня огромное ведро попкорна», — взмахнул руками Мика. «Я сам его готовил и специально покрыл глазурью. Для тебя». Он наклонился и тронул меня за плечо. Прикосновение было таким трепетным, что я испугалась. Никто прежде не касался меня так и так на меня не смотрел. Вообще в глазах человека написано буквально все, что пережил, в каком настроении, счастлив он или нет. Это видно сразу. Просто нужно туда внимательно заглянуть. В глаза. А через них — прямо в душу. В глазах Мики всегда было бескрайнее поле, залитое солнечным светом. А над ним небо. Бесконечное, чистое, по которому носились птицы. А по ночам зажигались самые красивые и яркие звезды. Глядя ему в глаза, я ощущала то, что называют узнаванием. Когда человек кажется тебе родным и знакомым внешне потому, что ты уже знаешь, что у него внутри. Это как вернуться на родину или войти в дом, где ты вырос. Все знакомо и все на своих местах. Ты можешь найти нужную вещь даже с повязкой на глазах. «Идем?» — спросил парень. «А...» — опешила я. «Адриса мы берем с собой». Не принимая возражений, он выпустил пса на улицу. Тот, словно только этого и дожидался, выскочил и пустился к калитке. «Мика приручил всех нас», — обожгла меня мысль. «Не может быть!» — воскликнула я, когда мы ввалились в комнату Мики. На диване уже восседали Женя, Матиас и его девушка Лина, а Алекс по-королевски развалился на удобном кресле у компьютерного стола. «Что вы здесь делаете?» Я стала обнимать всех по очереди. Так приятно было снова видеть ребят вживую и чувствовать их тепло и поддержку. «Мика собрал нас», — улыбнулась Женя и шепнула. «Тебе повезло отхватить одного целого парня. Мне хотя бы половину такого». Она прыснула со смеху. «Мы приехали сами», — объяснил Матиас. «А Ворчуна?» — он указал на Алекса. «Доставил Мика». «Ты волшебник», — тихо сказала я организатору этой шикарной встречи. «Попкорн?» — подмигнул он, протягивая мне ведро. «Немного позже. Сначала мне нужно было обняться с Алексом. Сделать это было трудно. Я на коляске, он на вращающемся кресле, обложившись пакетами с чипсами и прочими закусками, да еще и перегородил путь костылями. «Позволь». Мика взял костыли и отставил к стене. «Дай помять твои бока, дурень». Я потянулась, и мы с Алексом наконец обнялись. «Я смотрю, ты так и не созрел для правильной пищи». «Только если ты по-быстрому сбегаешь в магазин за кефирчиком», — отшутился он. Наконец мы все расселись. Дрис развалился возле дивана. «Маленькие женщины или зависнуть в Палм-Спрингс?» — предложил на выбор Алекс. Парни дружно проголосовали за комедию, девочки — за мелодраму. Если честно, мне было все равно, что смотреть. Главное — в их компании. Но Мика решил по-своему. Он поднял лапу Дриса. «Смотрим комедию». «Е-е, дружище, спасибо, что поддержал!» Алекс тут же включил нужный фильм. «Так нечестно!» — завопили девчонки. «Тишина в зале!» Мика выключил свет и поставил свой стул рядом с моей коляской. Теперь мы сидели плечом к плечу. Я потянулась за попкорном, и парень, будто не замечая меня, отвел руку с ведром в сторону. «Эй!» — рассмеялась я, толкая его локтем. Мика беззвучно рассмеялся и протянул ведро. «Ты потрясающе все организовал», — прошептала я. Парень посмотрел на меня и подмигнул, будто слова были излишни. Я еще раз обвела взглядом его комнату. Царство хаоса и инопланетного беспорядка. Полки, нагроможденные кубками, какими-то странными предметами, книгами, дисками, альбомами, коробками, постеры старых фильмов на стенах, плакаты музыкальных групп 80-х, наполовину законченные скетчи, пластинки, нанизанные на штырь, исписанные блокноты, черновики, наброски, приклеенные к спинке кровати, ножками стола и лампе, коллекционные игрушки, фигурки героев комиксов на подоконнике и даже на полу, чашки, кружки, гипсовая голова, фикус в мотоциклетном шлеме вместо кашпо, светодиодные ленты, сверкающие по периметру окна и дивана. Если бы я представляла идеальную комнату, то она была бы именно такой. «Что?» — спросил Мика, поймав мой взгляд. Наконец я нашла то, что искала. Продолжение комикса про нас. Оно лежало под клавиатурой, возле руки Алекса. «Ничего», — улыбнулась я. «Все хорошо». Я врала. Все было просто прекрасно.